Глава 88. Жизнь с Игнатом оказалась именно такой, как ожидала Алиса. Спокойной, даже умиротворенной, но главное, надежной. Наконец, сбылись мечты о тихом семейном счастье с тем, кто действительно понимал и чувствовал ее. У Алисы впервые была настоящая семья. Ни родители, ни Герман не давали ей чувства защищенности и уверенности в завтрашнем дне, как это делал Игнат. И хотя в глубине души Алиса знала, что рассчитывать ей нужно только на себя, она эту мудрую мысль засунула очень далеко и просто радовалась тому, что было в ее жизни. Она любила Игната так, как умела, так, как сама с собой договорилась его любить. Да, у них нет и не было никогда сводящих с ума пылких чувств, они прекрасно обходились без эмоциональных качель, но зато была нежность и дружба, взаимопонимание и верность. Внутри ничего не дрожало, когда Алиса видела Игната с другими женщинами, знала, что это лишь коллеги по работе или просто знакомые. У нее и в мыслях не было, что Игнат способен изменить, как и она сама. После взрывных, непредсказуемых отношений, сначала в родительской семье, потом с Германом и свекрами, теперь Алиса наслаждалась тишиной и покоем. Нет, она не ушла полностью в семью. У нее были подруги в хоре, в котором она пела почти каждую неделю. На работе были дети, которых она обожала. Она даже Янку, которую по старой памяти называла Ольховской, научилась переваривать. С матерью и братом общалась редко, скорее для сохранения приличий, но она перестала на них бурно реагировать, да и встречалась с ними обычно в присутствии мужа, как за каменной стеной, в лучшем смысле этого выражения. Единственное, что серьезно беспокоило, это отсутствие детей, и никто не мог понять, почему. Но Алиса уже была готова к решительным мерам. В дверь кто-то требовательно позвонил. Алиса не ждала гостей сегодня, Игнат был в командировке в Питере. Алиса специально взяла выходной, чтобы навести в доме порядок и немного отдохнуть. Однако ее планы на приятное одиночество были нарушены. «Здравствуй, Яна!» Страдальчески вздохнула она, увидев на пороге своего дома Ольховскую с коробкой торта в руках. «Так и будешь держать меня на улице, соседка?» Ольховская, то есть Киперман, бесцеремонно отодвинула хозяйку дома в сторону. «Дубак же на улице!» «Да тебе тут идти 3 минуты!» — возмутилась Алиса. «Не говоря уже о том, что я как бы не звала тебя на чай». «Не нуди, а!» — отмахнулась Янка. «Мы же типа друзья теперь, забыла. Наши мужья как братья, партнеры и все такое. К тому же у меня новости». Алиса молча наблюдала, как непрошенная гостья снимает с себя пальто, как поправляет красивое кашемировое платье, которое вряд ли наденешь, чтобы просто забежать к соседке. «Ну что, чайка попьем?» — Яна кивнула на торт. «Или ты опять на диете? Поправилась опять? Зато ты тощая, как жердь, старушенция!» Огрызнулась Алиса. 2 месяца назад я не стукнула 30. Сабуровы, разумеется, были приглашены на юбилей, который для жены устроил Алекс. А еще Алиса знала, что Ольховская комплексует насчет возраста и не преминула уколоть бывшую соперницу. Она давно перестала бояться Яну, та ее даже не слишком раздражала, но ставить эту стерву на место время от времени приходилось. И потому, как исказилось лицо Яны, Алиса поняла, что удар попал в цель. «Ничего, тебе тоже скоро 30-ник», — фыркнула она, — «и тоже без детей. Сколько вы уже женаты? 3-4 года и...» Яна была похожа на изголодавшегося вампира, который, наконец, увидел перед собой пищу. Алиса с трудом выдавила улыбку. «Мы не торопимся». «Ну, конечно, мне только врать не надо», — ухмыльнулась Ольховская. «Не удивлюсь, если однажды Игнат приведет какую-нибудь беременяху в дом. Даже не надейся». Тут Алисе даже не пришлось ничего воображать. В Сабурове она была уверена больше, чем в ком-либо. «Так что за новости? Ты зачем пришла?» Яна тут же оживилась. Сразу было видно новости. Говорят, Литвинов-старший подыхает. То ли с инфарктом, то ли с инсультом его в больничку отвезли вчера. Не факт, что выйдет оттуда. Алиса поежилась, словно ее холодом обдали. С бывшими свекрами она никаких отношений не поддерживала. Иногда что-то долетало от Игната, но муж старался лишний раз о них не напоминать. Все, что Алиса знала, так это то, что Герман ни разу не появился в городе после их развода и что не имеет никаких отношений с бизнесом своего отца. Ну и что Софья Андреевна как блистала, так и блистает. «Надеюсь, что с ним все будет хорошо», — ровным голосом ответила Алиса. Она так и не стала открывать торт Янке. «Никому такого не пожелаешь». «Да гореть им всем в аду», — зло бросила Яна. «Но есть и хорошая новость, точнее, предположение». Она выжидательно посмотрела на Алису. «Я про Германа. Наверняка приедет, или ты по нему не соскучилась? Как же хотелось взять и прибить уже Ольховскую, чтобы кровь больше не пила. Вот кого только могила исправит». «Герман Литвинов — это прошлое, твое, кстати, тоже. Ты вообще замужем?» «Да я тебя умоляю!» — всплеснула руками Яна. «Конечно, в прошлом. Я не собираюсь рисковать. Да и Гера ничего, кроме боли, принести не может. Но как я вспомню... Надеюсь, ты больше не злишься на меня за вашу первую ночь, а?» Такого Алиса не ожидала. Она даже закашлялась. «Да ладно, забей!» Ольховская победно улыбнулась. «Если тебе станет легче, то это была моя идея так над тобой подшутить, чтобы сразу знала свое место. Я Гере так и сказала. Или первая брачная ночь со мной, или я его брошу. А он так не хотел на тебе жениться, ты даже не представляешь». Каждое слово, как укус змеи, впивался в кожу, но яда не было. А может, Алиса его не чувствовала или вообще нейтрализовала. «Знаешь, Ян, а я тебе благодарна за ту ночь», — без малейшего намека на иронию сказала Алиса. Лицо Ольховской тут же вытянулось от изумления. «Если бы мы с Германом переспали тогда, все было бы ложью, притворством. Он меня ненавидел. Мы стали близки, когда он тебя бросил и выбрал меня, когда влюбился в меня. И наша первая ночь была наполнена любовью, вот она и стала брачной. А все, что было до, у меня остались только хорошие воспоминания. И потом, меня, в отличие от тебя, Герман не бросал и мне не изменял. Я сама от него ушла». «Ну ты сука!» Янка вскочила со стула и метнулась к выходу. «Стерва!» «Еще новости есть?» — крикнула хозяйка убегающей гости. «И ты забыла торт». Дверь громко хлопнула, и Алиса устало опустилась на стул. Если Литвинов и правда приедет, ей надо быть готовой.